Огонь с моря. Страшная судьба богатого села Владимировка не изгладилась в памяти поколений. Престарелый колхозник уже нового советского Сахалина со слезами на глазах вспоминал: «Наши отцы и матери не были ни каторжными, ни ссыльнопоселенцами. Они искали на Сахалине лучшей доли. Когда японцы пришли, у нас тут 200 дворов было. Школа своя была, церковь, мельница, даже молочная ферма. Самураи все разорили, все разграбили, подмели дочисто. Вредители они. Где швейную машинку увидит, ведь он, гад, по винтикам ее раскрутит, а все винтики по улице раскидает. Чтобы устрашить нас и заставить русских уйти с Сахалина, враги весь урожай на корню сожгли. Леса вокруг повалили. А 200 наших владимирских, мужиков да баб, увели в пать за озером. Когда отыскали их, у всех не было голов. Тут мы, которые остались живы, сразу и побежали. Умереть такой смертью, кому охота?» Трагедия острова окончательно определилась. На геляцких лодках, пешком или на вьючных лошадях, неся на себе детишек, через горы и непролазные болота в Александровск выбирались беженцы с Южного Сахалина. Поначалу никто не хотел верить их чудовищным рассказам о самурайских зверствах. Они всех убивают. От них даже малым детям нет пощады, ведь какие нехристи! Сначала конфетку даст, по головке погладит, а потом... потом головой об стенку. Мы все бросили, что нажили, только бы живыми остаться. Беженцы говорили правду. Когда раньше в окрестностях Порт-Артура или Мукдена находили тела русских воинов, изувеченных пытками, японцы говорили, что это дело рук хунхузов императрицы Цыси. Но на Сахалине никогда не было хунхузов. Жители острова увидели подлинный облик захватчика. Именно здесь, на русской земле, японцы решили беречь патроны. Военных или дружинников, попавших в плен, они пронзали винтовочными тесаками, а местным жителям отрубали головы саблями, как палачи. По словам ссыльного политкоторжанина Кукуниана, только в первые дни нашествия они обезглавили 2000 крестьян. Иноземная военщина истребляла беззащитных людей, когда ее дипломаты, источая сладчайшие улыбки перед Рузвельтом, рассуждали о своем стремлении к миру с Россией. Генерал-майор юстиции Кушелев сказал Ляпишеву: «Наша беда, что на Сахалине никогда не было иностранных корреспондентов. Если бы они были, как в Порт-Артуре или Маньчжурии, тогда самураи, боясь международной огласки, не посмели бы так зверствовать. Вот, Михаил Николаевич, почитайте, что пишет военный обозреватель Вожин». А тот писал, что солдаты японских войск перепугали даже иностранных военных агентов, сидевших в японских штабах. В европейских газетах они признавали, что таких солдат в Европе нет. Но у нас в России сыщутся миллионы сильных не муштрою и фанатизмом, а исключительно сознательной верой в свои идеалы. Сильных именно беззаветной любовью к своей великой родине. Незадолго до появления беженцев в Александровск пришли два пароходика — «Тунгус» и «Камчатка», доставившие гарнизону солонину в бочках такой величины, что их нельзя было взвалить на телегу, и новенькие пушечные лафеты. «А где ж сами пушки?» — спрашивали капитанов. «Сейчас только лафеты, а пушки потом». Капитаны просили передать Ляпишеву, что следующим рейсом прибудет генерал Флетчер, который возглавит оборону Сахалина, так что пусть Михаил Николаевич не тревожится. Конечно, никакой генерал Флетчер не приехал, а Северный Сахалин остался при новеньких лафетах без пушек. Эту русскую безалаберность в другие времена стали называть более конкретно — вредительством. Однако в гарнизоне слишком уповали на приезд Флетчера. Развеял эти иллюзии капитан Жохов, авторитетно заявивший, что генерала с такой фамилией в русской армии попросту не существует. «Нет Флетчера, и не надо нам Флетчера, сами управимся», — убежденно высказался полковник Семен Болдырев. «Потому как и дураку ясно, что самураи сюда не полезут, они ж тепло обожают, а на Северный Сахалин их и рисом не заманишь. Охота им тут волков морозить». Постепенно в Александровске успокоились уверенные в теплолюбии самураев. Слизов ораторствовал в клубе, что вся эта катавасия началась с залива терпения. Им рыбки захотелось. Ловили они там рыбу, ну и пусть ловят дальше, а в нашу холодрыгу они не сунутся. Такие настроения бытовали среди чиновников, и не найти им никакого оправдания. Тем более, что трагедия жителей Южного Сахалина грозила обернуться непоправимыми бедствиями для северных островитян. Но в Александровске еще благодушествовали. Бунге пожимал плечами, слушая рассказы беженцев. Неужели все это правда? Кто бы мог подумать, что японцы способны на такие жестокости? Всегда вежливые, с улыбочкой. На это капитан Жохов, уже прошедший через горнило боев в Маньчжурии, отвечал Бунге: «Грош цена самурайским улыбочкам. Мы же не спрашиваем у волков, что они испытывают, терзая свои жертвы». Сергей Леонидович в неважном настроении навестил Волоховых на Рельсовой улице. Ольга Ивановна, оставив свое бесконечное шитье, заварила для журналиста свежий чай. Здесь же был и Глогер, едва кивнувший капитану. Игнатий Волохов ставил на башмаки новые подметки, из-под стекол очков выжидательно посматривая на офицера. «Наверное, японцы уже на подходе?» — спросил он. «Вы не ошиблись», — нехотя согласился Жохов, «и потому советую вам не мешкать, если они появятся здесь. Сразу берите детей и уходите отсюда как можно дальше». «Куда уж дальше мыса погиби», — возразила Ольга Ивановна. «Мы ведь, слава богу, не уголовники. Политически ссыльные приветствуют поражение царизма. Конечно, мы и не союзники самураям, правда ведь?» Глогер замер, а Игнатий Волохов задержал удар молотка, словно выжидая ответа от военного журналиста. «Боюсь, что ваши убеждения, Ольга Ивановна, для самураев ничего не значат. Им необходим весь Сахалин, от маяка Крильон до мыса Погиб. Но Сахалин им надобен без русских людей, как хороших, так и плохих. Поэтому и говорю вам, не ждите милости от врагов, ибо враги останутся врагами для всех нас». «Не для всех», — возразил Волохов, одним ударом загоняя гвоздь в подошву. «Отвергая амнистию от царя, мы будем освобождены японцами». Жохову было неприятно подобное умозаключение, но, идя на рельсовую, он предвидел, что разговор не будет легким. С некоторой надеждой он обратился к Глогеру. «А вам-то? Еще молодому человеку, не обремененному семьей и даже имуществу, вам спастись будет легче». «Бежать с вами?» — хохотнул Глогер. «Мне, католику, японцы ничего худого не сделают. Напротив, они лояльны к тем народам, которые порабощены вами, господин капитан». Сергей Леонидович ощутил прилив гнева. «Вы, пожалуйста, не путайте русский народ с российским самодержавием. Вы ничего не понимаете, ослепленные своим шляхетским гонором. Я уверен, что вы плохо кончите». «Плохо? Нет, лучше вас», — ответил Глогер. Кучер Ляпишева частенько возил губернатора с хохотливой Катей Катиной, но катал их подальше от города, ибо Ляпишев побаивался ревнивой Фенечки. Однажды он приказал кучеру: «Ты, братец, держи лошадей и коляску наготове возле моего дома, чтобы можно было сразу уехать от японцев». Флирт с сестрой милосердия Катей Катиной не мешал Ляпишеву выказывать внимание к своей горничной, у которой снова обострился процесс в легких. «Помру вот каторшницей», — вздыхала Фенечка. «Ну, милочка, что за глупые мысли у тебя?» — волновался Михаил Николаевич, отсчитывая в рюмку капли микстуры. «И какая же ты каторжная, если сам генерал-лейтенант юстиции согласен быть сиделкой при твоей постели?» «Лошади с коляской чего у крыльца стоят?» Да так, на всякий случай. «Вы меня не оставьте здесь с японцами», — просила его Фенечка. «Уж если помирать, так лучше среди своих». Сильный шторм в Татарском проливе исключал появление японских десантов. Ляпишев, прислушиваясь к разговорам чиновников, тоже начинал склоняться к мысли, что завоеванием Корсаковского округа самураи ограничат свои территориальные вожделения. Но 10 июля шторм начал стихать, и возникла боязнь обстрела Александровска с кораблей. Потому губернатор велел гасить по вечерам уличные фонари, занавешивать окна, чтобы город, утонувший во мраке, не был виден с моря. Мемуаристы, описывая сахалинский день 10 июля, оставили нам красочное описание погоды. По их уверениям, никогда еще море не было таким спокойным и ласковым. Оно набрасывало на берег пышные кружева легкой пены. Ярко светило солнце, а небо наполнилось удивительной голубизной. Воздух был настолько прозрачен, что на другой стороне Татарского пролива невооруженным глазом просматривалась бухта де Костри. С маяка Жонкьер позвонили губернатору. «Мы видим 4 крейсера под японским флагом». Михаил Николаевич еще не забыл о своей оплошности, когда он, Дон Кихотствуя, собрался вступить в битву с альдинами, на которых дымились кучи навоза. «Дались вам эти японцы? Откуда тут крейсера?» «Так точно, убедитесь сами». Ляпишев уселся в коляску. Кучер быстро домчал его до пристани, по которой с биноклем в руках похаживал капитан Жохов. Но даже без бинокля Ляпишев рассмотрел японские крейсера, которые на малом ходу ползали, как утюги, вдоль берега, стопоря машины возле береговых линий, через которые с моря проглядывались крыши Александровска. Отплыв немного к северу, крейсера задержались возле Аркова, просматривая линии русских окопов. «Что они здесь крутятся?» — спросил Ляпишев. «Неужели собираются бросать якоря?» «Да, промеряют глубины, берут пробы грунтов». По-прежнему светило солнце, лениво чвикали с высоты чайки, ни один выстрел не нарушил их спокойствие. Берега Сахалина встретили бронированных пришельцев суровым молчанием. Но глубоко оскорбленные смотрели защитники Сахалина, как невозмутимо плавали неприятельские суда, как дерзко и насмешливо подходили они к нашим берегам, вспоминал очевидец. Судорожно сжимались руки. С языка слетали проклятия. О, если бы хоть чем-нибудь можно было проучить самонадеянного врага! И тут особенно ясно и отчетливо Сахалин осознал свое позорное, свое безнадежное бессилие. И как больно всем было это сознание. Японские крейсера скрылись в таинственной синеющей дали и оставили сахалинцев переживать жгучий вопрос. Что будет завтра? «Завтра все и начнется», — заметил Жохов. «Типун вам на язык», — одернул его Ляпишев. «Завтра не может быть ничего дурного, потому что Витте уже в пути к американскому Портсмуту, японцы ждут его для подписания мира. Что бы вы, дорогой генштабист, посоветовали мне делать?» «Все взорвать, все сжечь», — предложил Жохов. «Не требуйте от меня подвигов, Герострат!» На это военный писатель ответил ему как надо. «Помилуйте, никто не назвал Геростратами русских мужиков, спаливших свои деревни в 12-м году». Ляпишев вернулся в город, наказав кучеру: «Задай овса лошадям, подтяни рессоры, и чтоб коляска стояла возле моего крыльца наготове. Все понял?» «Ясненько», — кивнул кучер. Губернатор все-таки послушался Жохова. Весь остаток дня был посвящен уничтожению того, что составляло государственную ценность. Горел каменный уголь в рудниках Дуэ. Уничтожались баркасы с припасами, снимались рельсы для вагонеток, спешно вывозились из города сложенные грудами ящики консервов и патронов, сообщал очевидец. Отсветы далеких пожаров освещали окна губернаторского дома, и было даже страшновато. Фенечка Икатова, сухо кашляя, говорила: Видите, что творится, Михаил Николаевич, вы же здесь царь и бог. Ну что вам стоит, плюньте на все законы. Выпишите мне липу, чтобы я умерла свободной женщиной, а не каторжной. В таких вопросах Ляпишев оставался непреклонен. Не проси, — отказал он Фенечке. Все для тебя готов сделать, но не это. Закон есть закон, хотя он и суров. «Эх вы, законники!» — расплакалась горничная. «Состряпать липу для женщины у вас храбрости не хватает. Нет у мужчин благородства». Японцы не показывались. Болдырев прикрывал берег со стороны Аркова, чуть севернее Александровска. Сам же город охранял полковник Тарасенко. Южнее каторжной столицы, в районе угольных копий Дуэ, располагался отряд Домницкого. А полковник Тулупьев уже пил чай с женой в Рыковском. Конечно, диспозиция выглядела примитивной. В документах о ней сохранилась одна фраза, разоблачающая слабоволие Ляпишева: «Отступать с боем, но в бой не ввязываться». Начинался рассвет 11 июля 1905 года. Сначала со стороны бухты де Кастри появился густой дым, и воздух все больше насыщался перегаром корабельных кардифов, черное облако нависло над Татарским проливом. Начальство в Александровске решило, что японцы сожгли нашу базу в Декастри, но из лавины дыма стали надвигаться на Сахалин корабли. Их было много, очевидцы насчитали около 80 белых вымпелов. Это шла северная эскадра контр-адмирала Катаока. На палубах его кораблей размещалась сендайская дивизия генерала Харагучи. Самураи спешили захватить весь Сахалин, пока в Портсмуте не успели договориться о мире. Сахалин, казалось, болезненно сжался, ожидая смертельного удара в самую подвздошину острова в Александровск. «Александровск, во избежание жертвы насилий, объявляю открытым городом», — сказал Ляпишев и кликнул кучера. Фенечка торопливо собирала в корзину белье, умышленно кладя сорочки рядом с рубашками губернатора, как это сделала бы жена. Она слышала, как в кабинет Ляпишева вошел поручик Соколов, начальник конвоя. «Ваш кучер, пес поганый, уже драпанул с коляской». «Как же так? Я же велел ему ждать меня». «Уехал, и не один, а взял Катю Катину». Фенечка поднатужись стянула ремни корзины. «Могла бы и постыдиться. Не она ведь хозяйка на Сахалине. Ну, ежели мне попадется, света Божьего не увидит. Сразу забудет, каково было кататься в коляске губернаторской». Досказать своих угроз она не успела. Японские корабли уже открыли огонь по Александровску.